Это Моксвелл Мэннер, я полагаю? Да, прошу вас. Я миссис Бойл. Джайлз Рэлстон, идите к камину, миссис Бойл. Да. Вам надо согреться. Ужасная погода сегодня. А это что, весь ваш багаж? Майор Мэтков? Да, так кажется, его зовут, несет остальное. Шофер не рискнул подъехать к дому. Он остановился у ворот. Нам пришлось с майором Мэтковым ехать от станции в одном такси. Да и это одно было чрезвычайно трудно найти. Нас никто и не подумал встретить. Извините, мы не знали, каким поездом вы приедете. Иначе, конечно, мы бы кого-нибудь... Я схожу, помогу майору Мэткову с чемоданами. Да, могли, по крайней мере, расчистить подъездную аллею. Все наспех, все кое-как. Простите. Миссис Ралстон? Да, я... Вы очень молоды. Молода? Чтобы управлять таким заведением. Вряд ли у вас есть опыт. Всем когда-то приходится начинать. Да. Совершенно неопытно. Старый дом. Надеюсь, он не гниет? Ну, конечно, нет. Прошу. Майор Мэтков, это моя жена. Майор Мэтков, здрасте. Очень приятно. На улице, знаете, настоящий буран. Я думал, мы никогда не доберемся. Если так пойдет дальше, к утру под окнами будет 5-6 футов снега. Ничего подобного не видел с тех пор, как был в отпуске в 40-м году. Я отнесу вещи наверх, Молли. В какую комнату, ты сказала? Розовую? Нет, в розовую я поместила мистера Рена. Ему очень понравилась кровать с пологом. Так что миссис Бойл будет в дубовой комнате, а майор Мэтков в голубой. Голубая, прекрасно. Майор? Да. Приглашаю. Миссис Рэлстон, у вас здесь трудности с прислугой? Нет. Есть одна хорошая приходящая женщина из местных. Но она живет в деревне. А домашняя прислуга? Дома никого нет, только мы. Так. А я думала, что это пансион на полном ходу. Мы только начинаем, миссис Бойл. Должна вам сказать, миссис Рэлстон, что надлежащий штат прислуги необходимо было иметь до открытия подобного рода заведения. Следовательно, ваша реклама была чистейшим обманом. Позвольте узнать, а я тут единственная гостья? То есть мы с майором Мэтковым? Нет, есть еще несколько. Да. К тому же такая погода, настоящий буран. Очень неудобно все складывается. Но мы не могли предвидеть погоду. Порою, когда придут холода, что делать малиновки в роще, бедняжки? Вы меня напугали, мистер Рен. Так тихо спустились. Обожаю детские стихи, а вы? Они всегда такие трагические и мрачные, потому-то детям они и нравятся. Разрешите вас познакомить. Да. Мистер Рен, миссис Бойл. Очень приятно. Очень приятно. Этот дом очень красивый, миссис Бойл, не правда ли? Я уже в таком возрасте, мистер Рен, когда удобство важнее внешнего вида. Джайлз, как хорошо, что ты пришел. Если бы я не думала, что это заведение уже действует, я бы никогда сюда не приехала. Я полагала, что здесь все полностью оборудовано со всеми домашними удобствами. Вы не обязаны оставаться, если вам здесь не нравится, миссис Бойл. Я и не собираюсь этого делать, мистер Ралстон. Если произошло какое-то недоразумение, миссис Бойл, то, может быть, вам лучше поехать в другое место? Я могу позвонить, чтобы такси вернулось. Дороги еще не закрыты. А у нас столько желающих, что ваше место сразу же будет занято. В любом случае, в следующем месяце мы повысим цены на комнаты. Я никуда не уеду, пока не выясню, что это заведение собой представляет. И не думайте, что вам удастся сейчас меня выставить. Миссис Рэлстон, не могли бы вы меня проводить в мою комнату? Конечно, миссис Бойл. Джайлз, милый, ты был неподражаем. Какая ужасная женщина эта миссис Бойл. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как вы выставите ее на улицу в снег. Она этого вполне заслуживает. Боюсь, мистер Рен, что от этого удовольствия мне придется отказаться.